Глава 6. Швейцар на входе засуетился так, будто я не просто граф, а как минимум сам царь. Распахнул двери с улыбкой, чуть ли не поклонился в пояс. «Добро пожаловать, ваше сиятельство!» «Спасибо. А салюты в мою честь?» Шучу, проходя внутрь. «Лорд Зар арендовал крышу и запускает оттуда», вежливо поясняет сотрудник самого роскошного отеля в городе. «Им, кстати, управляет дятел, а я с этого имею стабильный вассальный налог. У него, говорят, 540-е именины». «Весомый повод», — киваю. «А другим гостям отеля не мешает отдыхать?» «До 11 вечера лорд пообещал закончить ваше сиятельство. Все гости были заранее предупреждены. Возражений не поступало». «Хорошо», — коротко киваю. Лифт поднимает меня на самый верх. Весь последний этаж арендован лордом Заром. Причем расплатился он, как говорят, золотом. Я стучу, ожидая короткой паузы, может, заминки. Но дверь распахивается мгновенно. «Леди, наконец-то приехал мой торт!» — раздается голос. На пороге сам лорд Зар в одних плавках. Изнутри доносятся музыка, визг, смех, хлопки, звон стекла, льющийся по бокалам алкоголь и женский голос, протягивающий: «Давай быстрее, Зарушка!» «Лорд Данила?» Зар явно не ожидал увидеть меня. Он дернулся, как школьник, забывший про экзамен. «Вы ко мне?» «К кому же еще? Расстаю у вас на пороге, лорд Зар. Не найдется минутки?» «Конечно, конечно, сейчас. Только халат накину. Проходите». Зар уже исчезает в номере, распахнув дверь приглашающим жестом. И я прохожу внутрь. Из-за угла, покачивая бедрами, выходит одна из смеявшихся в глубине номера девушек. Узнаю сразу. Знакомое лицо и фигура тоже. Девушка из борделя Гересы. Кажется, Снежана. На ней полупрозрачный халатик и накладные заячьи уши. Любопытные предпочтения у лорда Зара. Снежана замечает меня, глаза тут же загораются, и она расплывается в улыбке. «Данила Степанович, ваше сиятельство, здравствуйте. Присоединитесь к нам. Мы думали, у нас программа на одного, но это не проблема. Мы с девочками быстро все подстроим». «Не стоит, Снежана», — качаю головой. «Я по делам к лорду Зару. Надолго не задержусь». Она чуть смущенно кивает. На прощание бросаю. «Передай привет Гересе». «Конечно». Снежана исчезает в глубине апартаментов, оставив после себя шлейф парфюма. Я же следую завернувшимся в халате Заром. Он ведет меня в одну из дальних комнат, где, наконец, становится тише. Лорд Дроу указывает на кресло. «Прошу. Чая? Кофе?» «Не стоит», — опускаюсь в кресло. «Не хочу надолго отрывать вас от празднования. Просто не знал, что у вас юбилей». «Пустяки», — отмахивается он. «Дела прежде всего, лорд Данила. А нам, как я понимаю, есть что обсудить». «Вам тоже?» — усмехаюсь. «Давайте угадаю. На меня пожаловались два лорда Дроу, вернувшиеся со следственной поездки на земли Гагера». Зар приподнимает бровь, удивленный. «Хм. Очень хорошо, что вы сами подняли эту тему», — произносит он, усаживаясь напротив и скрещивая ноги. Голос делается чуть более официальным. «Багровому властелину действительно поступили доклады от лордов Дамара и Ауста. По их словам, вы находились на территории Гагера. Более того, вас видели вместе с одной из организаторов, с леди Масасой». «И что с того?» «Не отрицаю». «Это может быть расценено как сговор с организацией», — говорит Зар, не отводя взгляда. «А также как препятствие расследованию, которое ведут вассалы властелина». «Наезд, что называется, без прелюдий». «Но я даже не напрягаюсь. Если кто и вправе что-то предъявлять, то уж точно не властелин. Не в этом контексте». «Полнейшая чушь», — бросаю. «Я оказался там потому, что Гагер спустил гулей на мою родовую землю. Я защищал свое. А что до леди Массасы, да, она там тоже была по своим причинам. Просто обстоятельства сложились так, что нам с леди пришлось действовать вместе. В том числе, благодаря стараниям лордов Дамара и Ауста. Зар хмурится, мы встречаемся взглядами. Будет давить дальше? Ну, попробуй. Но проходит секунда, и вот уже его подбородок смягчается, голос понижается. «Вы же понимаете, лорд Данила», — говорит он уже осторожно. «Контакты с представителями организации могут быть интерпретированы не в вашу пользу. Это может осложнить ваши отношения с властелином». «А вы понимаете», — отвечаю я все тем же ровным голосом, «что мне, честно говоря, наплевать, что там себе интерпретирует багровый властелин. Его вассал напал на мою родовую землю. Я в шаге от того, чтобы забыть все наши договоренности». У него дергается лицо. «Не спешите так, лорд Данила. У нас с багровым властелином через вас была заключена четкая договоренность. Я помогаю ему в течение года, как только разгружусь. Все. Я не давал клятвы преданности, не подписывался ни под какими вассалитетами, ни к чему не обязывался. Если ему вдруг захотелось больше, что ж, хотеть не вредно». Зар молчит. 2 секунды. Потом тяжело вздыхает и чуть опускает плечи. «Признаю, я чуть перегнул с нажимом. Простите, лорд Данила. Просто вы должны понимать, контакты с организацией не добавляют вам лояльности в глазах багрового властелина». «А кто он вообще, ваш властелин?» спрашиваю. «Без иронии. Просто холодно. Одержимый маг? Или древний монстр в обертке лорда?» Зар усмехается неуверенно. «Я не вправе разглашать», — говорит он. «Это закрытая информация. Но он очень стар. И он недолюбливает организацию. Но все же не вступает в открытую конфронтацию с ней». «Это как раз логично». Киваю. «Вот почему», — добавляет Зар, уже более устало. «Вам все же лучше встретиться с властелином лично. Неформально, без давления. Пояснить, почему вы до сих пор не начали выполнять свою часть сделки, а также, почему приходится пересекаться с организацией. Это, поверьте, поможет сохранить с ним лояльные отношения». «Да, дела. Но вообще-то мне, правда, не с руки ссориться с долгожителем, что противодействует организации. Себя прогибать я, конечно, не дам ни в каком формате. Но и рубить с плеча, не поговорив напрямую, тоже не мой стиль. Я задумчиво произношу. Что ж, возможно, я и наведаюсь ненадолго в гости». Новокосино, Москва. Дмитрий Паскевич вошел в темный бар на окраине Москвы. Внутри царил полумрак. Место давно не знало уборки или веселых компаний. Пусто. Почти. В дальнем углу за круглым столом сидел один единственный человек. Мужчина в длинной темной мантии с опущенной головой. Перед ним стояла древняя лампа, старая настолько, что металл на корпусе стерся до матового блеска, а резьба на основании была почти неразличима. Когда Паскевич подошел, мужчина поднял глаза. Взгляд спокойный, оценивающий, чужой. Он не сразу заговорил. «Пришлось повозиться», — наконец произнес он, словно продолжая разговор, который вел сам с собой. «Найти подходящего недоброжелателя для конунга Данилы — не самая легкая задача. Тот же Гагер слишком силен, а русские бояре бесполезны из-за своего мелочного духа». Паскевич остановился. «Кто вы такой?» — холодно спросил юный граф, делая шаг ближе. «Вы написали, что у вас есть компромат на Вещего. И что вообще за лампа?» Незнакомец вздохнул. Голос его остался все таким же невозмутимым. «Я лорд Размысл. представляю интересы организации обычно, но не сегодня». Он медленно поднял руку и указал на лампу, будто представляя старого друга. «А это темный попутчик. Артефакт особого порядка. Долгое время был вне досягаемости, пока я не организовал его возвращение. Пришлось изрядно схитрить, чтобы заставить Гагера забрать гулей с одного из островов. История непростая, запутанная, но, безусловно, того стоящая». Он обвел Паскевича взглядом. «Странно внимательным. Теперь я надеюсь, что вы подойдете для наших целей. Нам нужен человек слабовольный, но не слишком, и достаточно злой на конунга Данилу, чтобы его можно было использовать». «Что за чушь ты несешь?» — выдохнул Паскевич, отшатнувшись от стола. Но размысл не моргнул. «Темному попутчику нужно тело, сосуд и ваша ненависть, Дмитрий, к конунгу Даниле. Вот что поможет демону закрепиться внутри вас. Именно она станет якорем». Паскевич не выдерживает. Вскидывается, уже начинает формировать ледяной доспех. Собирается прикончить этого психа быстро и без лишних разговоров. Но не успевает. В следующую секунду его пронзило сразу несколько пси-клинков. Только вспышка боли в сознании, и ноги подкосились. Размысел даже не шелохнулся, лишь поднял ладонь и коротко хлопнул по лампе. Лампа дрогнула. Металл застонал, и из ее нутра с хрипом вырвался густой черный дым. Он поднялся в воздух, закружился змеей и с жужжащим свистом ринулся в рот Паскевича. Тот захрипел, попытался отпрянуть, захлопнуть рот, но не смог. Тьма вливалась в него, как кипящая смола. Паскевич чувствовал, как чужое древнее нечто скользит внутрь. Каждая мысль, каждая эмоция, как на ладони у этого существа. Паскевич хотел сопротивляться. Но он уже ничего не мог, кроме как уснуть и отдать свое тело захватчику. Размысел наблюдал за ним с любопытством. «Получилось? А как же?» Одержимый Паскевич медленно качнул головой. В тот же миг пси-клинки, пронзавшие его тело, дрогнули и рассыпались в воздухе, растворившись без следа. Демон окончательно вступил в право. «Разве какой-то слабый кусок мяса может мне сопротивляться?» «Тогда почему мы не попробовали запихнуть тебя сразу в конунга Данилу?» «Потому что он менталист-градмастер», — морщится одержимый. «С ним все намного сложнее». «Да я-то знаю. Кому ты это рассказываешь?» «Я сам менталист», — хмыкает размысл. «Просто прикалываюсь». «Темный попутчик вернулся», — сияет одержимый, шумно втягивая воздух, будто вдыхает сам факт свободы. «С кем ты разговариваешь?» Удивляется размысл. «Сам с собой, что ли?» «Не порть момент, организатор!» Раздраженно шипит одержимый. «Посиди сам в лампе херову тучу столетий. Потом посмотрим, как у тебя дела с общением». «Ладно, ладно, не кипятись». Размысл поднимает руки в примирительном жесте. «Тело врага конунга у тебя есть. Что теперь?» «Теперь мне нужно поговорить с этим Данилой». Тихо и почти благоговейно произносит одержимый. «С аватаром короля теней». Я возвращаюсь домой уже за полдень. В Невском замке шумновато. Горгоныши носятся, а в небе ревут Мушка и Зубастик. Но Ломтик в прихожей все равно свернулся калачиком и мирно сопит. Минут 10 я просто сижу в кресле, уставившись в выключенный камин. А потом все-таки активирую связь-артефакт и посылаю запрос. «Лиан, можем пообщаться?» Ответ прилетает почти сразу. «Давай забегу, я рядом». «Да? Тогда жду». Сообщаю гвардейцам, чтобы временно отключили магическую сигнализацию, а то еще прожжет что-нибудь мелкому спидстеру на входе. Спустя пару минут по гостиной проносится золотистая молния, и Лиан влетает с ошалелым видом. «Чего хотел, конунг?» — спрашивает золотоволосый карапуз сразу, без вступлений. «Это не ты украл лампу темного попутчика?» — спрашиваю прямо, без раскачки. Лиан морщится, будто я испортил ему вечер. «Вообще-то, у меня личная жизнь налаживается. Зачем мне древний демон? Я тут встретил возлюбленную». «Надеюсь, ты ее встретил не в песочнице, и ей больше 18?» Хмыкаю, устраиваясь поудобнее. «Больше, больше. На 200 лет». Отзывается он с легкой, почти щенячьей гордостью. «Между прочим, это альвийка. А альвийки, как вино, чем старше, тем лучше. Ну, ты сам знаешь, по своей главной супруге, конунг». «А-а-а», прищуриваюсь. «Случайно, это не одна из тех, кого мы восстанавливаем в нашем реабилитационном центре? А то что-то ты быстро прискакал, значит, был уже в городе». Он даже не пытается юлить. «Ну да. У нее сейчас программа адаптации. Все очень нежно. Коты в коробках, ванны с лепестками, 13-й чайный ритуал и психолог с глазами улитки. Там возле центра еще прикольное кафе-мороженое открылось». «Ну-ну. Типичный Лиан. Одни бабы и сладкое на уме. Даром, что рост метр без кепки». «Ладно», — протягивает он, усмехаясь. «Кстати, после твоего визита Масаса еще долго ходила вся не в себе». «Злилась?» — приподнимаю бровь. «Вроде расстались нормально, но этой могине повод рассвирепеть найдется в любую минуту». «Наоборот, возбужденная была до невозможности. Все что-то про яблони бормотала. Ждет, мол, от тебя». «Я так и не понял, это метафора, что ли?» Турбо-пупс прищуривается. «А что насчет организации, конунг? Вписываться собираешься? Или все еще прикидываешься нейтральным? Потому что председатель тебя обхаживает так, что я в жизни такого не видел. Чтобы и ребенка в детсад, и членство в организации, и титул конунга при этом сохранить, и все это в одной коробке». Тянусь за чашкой с кофе, делаю глоток. «Пока что нет никакой организации. Пока не закончится мой год службы багровому властелину. Подписаться сейчас значит влететь в конфликт интересов с обеих сторон. Эти двое, скажем так, друг друга с трудом переносят». Лен кивает, видно, знает прекрасно это сам. «Потом?» — уточняет с надеждой. «Все возможно». После разговора с Леном я рассчитывал немного помедитировать, хоть на 10 минут. Но, разумеется, не успел. В мысли-речь ворвалась Маша и, очень возбужденная, выпалила на полном эмоциональном ходу. «Даня, Даня! Даня! Не кричи, Мария Юрьевна! Я тебя слышу прекрасно! Ой, я еще не привыкла!» Виновато вздыхает княжна Морозова. «Извини, просто хотел сказать, что Паскевичи устраивают банкет». «А что за повод?» «В честь убийства какого-то зверя красного уровня». «И приглашает меня». «Ну и папу, само собой». «Победа над красным зверем — это теперь, выходит, повод для банкета?» «Хм... Если бы я праздновал каждый раз, когда выносил таких, мне пришлось бы жить на светских раутах». «Понял, Маша». Произношу, уже поднимаясь с кресла. Настроиться на медитацию — дело тонкое, а сбить все — может, одна фраза. «Одна ты там не будешь, не волнуйся». «Ух! Это я и хотела услышать», — с облегчением выдыхает княжна. «Тогда до встречи, Даня. Теперь я даже рада, что Паскевич дал нам с тобой лишний повод увидеться». Выбираюсь из гостиной и направляюсь к Камиле в кабинет. Брюнетка просматривает какие-то буклеты с интерьерами. В Невском замке намечается ремонт?» Я на всякий случай не спрашиваю, а то еще втянут в выбор обоев. «Камил!» — окликаю жену. «У нас, случайно, нет приглашения от Паскевичей? На банкет?» Она отрывается от бумаг, подходит к лотку с почтой. Перебирает запечатанные конверты. «Есть, Даня. Через неделю. Все официально. Красная бумага, золотой герб. Вы черности, как у цирка с бюджетом». «Отлично!» Киваю. «Тогда Позови Айру и Гепару. Идем на банкет Паскевичей в полном составе. С женами, с избранницами. Пусть весь их аристократический вечер увидит наш род целиком». «Ого!» — улыбается брюнетка. «Это будет нечто. Я лично организую приезд девочек». «Ага. И передай Гумалину, чтобы поторопился с кольцами. Без них мои избранницы выглядят неофициально. А это нам не подходит». Камила улыбается в ответ. «Все сделаю». Обещает спокойно, но вдруг замирает. Взгляд уходит в сторону. Она машинально теребит пуговицу на воротнике блузки. Затем тихо говорит. «Даня, я сегодня говорила с Золотым Драконом», — говорит Камила, опуская взгляд. Гвардеец, который его обмывал, держал связь-артефакт прямо у его головы. «М?» — приподнимаю бровь. «Он снова требует вместо обычной говядины рогогорщину в рационе?» «Нет», — качает головой. «Вернее, это тоже, но не только. Он хочет одарения». «Одарение?» — переспрашиваю уже без иронии. «Ты уверена, что он понимает, что просит?» «Я объяснила, что это черный ящик», — говорит Камила серьезно. «Но вот Золотой вбил себе в голову, надо ему и все тут». Я молчу. Подхожу к окну. За стеклом — город в сумерках. Фонари загораются один за другим. «Ну что ж», — произношу, наконец, не оборачиваясь. «Если желточешуйчатый действительно настаивает, то посмотрим, какой дар он получит».